франки. Общее наименование части воинственных германских племен, которые в начале IV века нашей эры после гуннского вторжения расселились вдоль римской границы, пограничного вала в качестве союзников римских цезарей. В конце V века часть франков салических, от греческого «салум» — «открытое море», приморские франки, во главе с Хлодвигом, 481-511 годы, основателем первой французской династии Меровингов, завоевали Францию, большую часть бывшей кельтской и романской Галлии. Франкская монархия при Карле Великом превратилась в общую всеевропейскую монархию. В 843 году при Людовике Благочестивом произошло окончательное размежевание франков и германцев на две будущие нации, на два государства, на западно-франкское королевство на территории современной Франции, включая Аквитанию, и восточно-франкское королевство, будущую Германию, которая объединилась в империю лишь в XIX веке. Взрыв этногенеза в IX веке на западе Европы поднял норманнов, франков, провансальцев, астурийцев, португальцев к этнической фазе, начавшей заново виток этногенеза. По имени франков большая область по Среднему Рейну и Майну в Германии называется Франконией. В течение нового времени Франкония была частью Баварии и Баварского герцогства. Наиболее прославленные города немецкой Франконии – Нюрнберг, Вюрцбург, Байрет, Ансбах. Хорваты или кроаты. Южнославянский этнос – часть огромного массива славянского расселения IX-XI веков. Занимают пределы исторических провинций частично Римской империи, частично поздней Австро-Венгрии, Далмацию на побережье Адриатики, Истрию по соседству с Италией, собственно, Хорватию с городом Загребом. Близки сербам по происхождению, с которыми их связывает общий литературный язык, сербо-хорватский, и общий культурный фонд мифологии быта. Подобно сербам, до середины XX века сохраняли за другу своего рода сельскую общину, то есть большую семью и совместное владение земельной собственностью. В массе своей с конца XIX века ревностные католики. Сербы православные, единственно стойкие в византийской вере на Балканах в XIX-XX веках. Смотри об этом. Византизм и славянство Леонтьева. Религиозные распри и письменность, латиница и кириллица, развели два родственных народа трижды в XX веке до взаимоистребительной войны. Хемшины. Армянские мусульмане, жившие в восточных провинциях Старой Турции, в Иране, Лазистане, в Ираке. Религиозная рознь привела хемшинов к отчужденности от остального армянского этноса. В 1900-х годах на Черноморском побережье Абхазии, Грузии, Аджарии хемшины ассимилировались армянами-григорианцами. Чумаки. Профессиональная группа Старой России, свой обычный субэтнос в степях Слободской Украины, Крыма, Северного Кавказа. Возчики соли, рыбы, вина. Наименование «тюркизм», обозначавший людей, занимавшихся торговыми перевозками. Много описаний их быта, речи, сословных предрассудков. Смотри «Степь» Чехова. Челдоны, иначе «чолдоны» или «чалдоны». Тюркское слово в Сибири означало «пришлый», «недавний», «выходец из России». Также «бродяга», «беглый», «каторжник». Смотри «Фасмер», этимологический словарь русского языка, Москва, Прогресс, 1987 год, том 4. В обычаях начала 20 века разговорное наименование метиса неравноправного с остальными членами этноса. В Сибири особое этническое образование. В Срединной Азии, в степях Казахстана и предгорьях Киргизии, в Калмыкии и на Кавказе бродяга расово отличающийся от остальных. Человек неизвестного происхождения. Потомки чалдонов – очень крепкие хозяйственные люди. В Сибири особая конвикция, то есть общность, живущая некоторыми бытовыми и мифологическими воспоминаниями о своем прошлом.